Глава 9. Центральная тюрьма города Клерво. 7 декабря. Тома Отран положил перед собой журнал «История». Уже 3 дня он читал одну и ту же статью, упрямо и подробно изучая каждую фразу, каждое слово. Половину страницы занимал рассказ о проклятии пещеры Легуэн. В качестве иллюстрации была приведена фотография его сестры-близнеца. Уже 9 лет Тома не видел ее лицо. Она и теперь красивая, и по-прежнему немного суровая. На лице все та же улыбка, которая не делала ее по-настоящему веселой. Сейчас, после заключения, после одиночества, он попытался представить ее себе. Его разорвали. Его жизнь. Только половина жизни. Словно клинок разрубил пополам каждую часть и каждый орган его тела. Утраченные половины далеко. В другой тюрьме. Без Кристины он всего лишь калека. Он закрыл журнал. В библиотеке было тихо. Дежурный охранник с довольным видом листал комикс в другом конце зала. Двое заключенных сидели за столом и тихо разговаривали между собой. Они приходили сюда, чтобы угодить начальству и заслужить условное освобождение, но никогда ничего не читали. Отран медленно встал и задвинул свой стул под стол. Он смотрел прямо перед собой, словно собирался пройти сквозь стены тюрьмы. Придвинул вплотную к своему столу соседний. Охранник оторвал взгляд от комикса и спросил: «Что-то не так, Отран?» «Все исполнилось!» — крикнул Тома, не замечая взглядов, которые устремились в его сторону. Охранник отложил свой журнал и строгим голосом приказал: «Сейчас же успокойся, Отран!» «Все исполнилось! Я согласен с тобой! Но теперь сядь, иначе ты вернешься в камеру!» Отран ответил на это убийственным взглядом, повернулся и зашагал в сторону коридора, который был отделен от библиотеки решетчатой перегородкой. «Эй! Убийца женщин! Ты опять несешь чепуху?» — крикнул ему заключенный из-за другого стола. Отран остановился и увидел, что на него показывает пальцем цыган Моралес, налетчик из восточного пригорода Парижа. «Тебя надуют, убийца женщин! Я тебе клянусь, тебя обведут вокруг пальца, Моралес!» «Замолчи, или пойдешь в карцер!» — рявкнул охранник. Охранник встал рядом с одним из стеллажей и окинул взглядом зал. Поняв, что он здесь один, незаметно вынул свисток из кармана своей рубашки. «Не хочешь мне пососать, педик?» — шепнул Моралес, подходя к Отрану. «Смотри, мой уже стоит. Иди ко мне!» Отран повернул голову в одну сторону, потом в другую, чтобы вернуть гибкость позвонкам. «Ты пососешь, гомик, или нет?» — повторил налетчик. Отран поднял правую руку на уровень своих глаз, медленно подогнул большой палец под ладонь, а остальные 4 выставил вперед, как пики. Вот он, знак. Он согнул средний палец и пошел навстречу Моралесу. Тот встал в боевую стойку. «Знак чего, педик?» «Еще шаг вперед. Иди сюда, я тебя трахну. Иди, иди!» Моралес не успел отреагировать. Удар был молниеносный и невиданный по силе. Резкий удар сразу 2 ладоней по двум участкам сонной артерии. Моралес рухнул на пол. Его рот наполнился кровью. Отран схватил его за волосы и ударил лицом об острый угол стола. «Я первый человек. Я забираю твою жизнь», — произнес он. Его голос дрожал от волнения. Потом он поднял залитую кровью голову Моралеса и ударил ее об угол еще раз изо всех сил. Лобная кость раскололась с треском, похожим на треск сухого дерева. Заключенные в ужасе убежали в дальний конец читального зала. Отран окунул обе ладони в кровь, которая растекалась по блестящим плиткам пола, и умыл этой кровью лицо. Из его горла вырвались отрывистые птичьи крики, похожие на клёкот орла.